Издательство 1С Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Татьяна Коростышевская. Академия Зоотар. Книга вторая. Шоколадница и маркиз. Глава первая. Начало учебного года. Моя подруга Дельфин де Манже ненавидела филидов. Она об этом не уставала повторять при всяком удобном и не очень удобном случае. Аристократы, лентяи, пустышки, недоразумение магического мироустройства. «Сама рассуди, Катарина. Мы — аваты, на нас все держится. Мы изготовляем артефакты, занимаемся хозяйством». Дальше я позволяла себе не слушать. «Знаю, все знаю». Но, к сожалению, Академия Зоотар, в которой мы с Дельфин имеем честь обучаться, устроена... Да, так примерно и устроена. Пирамидально. В основании пирамиды — аваты, те самые мастеровые и артефакторы. На вершине — остриё из безупречных сорбиров. Магов-воинов, которых всего-то несколько десятков. А центр — филиды, маги-менталисты. В прошлом году, при поступлении в Академию, мне, Катарине Горель из Анси, удалось шагнуть через ступень, то есть сразу стать филидом, о чем недвусмысленно свидетельствовала моя лазоревая форма. Шагнуть-то я шагнула, но оказалась наверху лишь частично, зацепившись носком башмака. На экзамене выяснилось, что основы основ мудрической консонанты, то есть алфавита, я не знаю. Пришлось восполнять пробелы в образовании, в рекордные, между прочим, сроки. Монсеньор Дюпере, наш ректор, безупречный сорбир и вообще великий человек, дал мне время до окончания учебного года. Его я провела с пользой. И провела бы с еще большей, если бы в самом начале не ввязалась в нелепое противостояние с местными аристократами. Арманом де Шанвером, его великолепной невестой Мадлен де Бафреман и их друзьями-клевретами. Нелепое. До сих пор воспоминания о прошлом септембре заставляют меня отчаянно краснеть. Арман наложил на меня сорбирское проклятие. Мадлен обвинила в воровстве. Перед этим, подбросив в мой гардероб кошель с золотыми луидорами, ее приятель Виктор де Брюссо, этот оказался законченным мерзавцем, хотя поначалу притворялся благородным шевалье. Ах, даже вспоминать не хочется. К счастью, мне удалось обелить свое имя с помощью местного привидения, барона де Даса, безупречного суда и артефакта «Зеркало истины». Рассказать об этом я не могу ровным счетом никому. Клятва Зоотара. Для людей посторонних это название ничего не скажет, зато все студенты о ней прекрасно осведомлены. Монсеньору Дюпере достаточно проговорить «Клятва Зоотара». Все, что происходит в Академии — остается в Академии, и ты, несчастный, нем. Не можешь выдавить ни словечко о произошедшем. Итак, я победила. Сорбира Шанвера наказали, отправив в ссылку на весь учебный год. Мадлен отправилась с ним, а неприятнейший Виктор, к моему невыразимому счастью и удивлению, через неделю после их отъезда решил взять академический отпуск и тоже пропустить год. Все было бы вполне прекрасно. Я собиралась закончить Зоотар до их возвращения, получить вожделенный зеленый диплом авата и отправиться служить в какую-нибудь библиотеку. Не сложилось. В начале жаркого месяца мая меня вызвал в канцелярию мэтр Картан, секретарь ректора. «Что ж, мадемуазель Горель», — сказал мэтр, просматривая отчет о моей успеваемости. «Вы достигли потрясающих успехов. 14-е место в общем бальном зачете». Я смущенно потупилась. Участие в бальные гонки принимали все студенты, вне зависимости от ступени или, если угодно, корпуса. Блеснувший на занятиях ават вполне мог опередить в ней даже сорбира. Нас награждали баллами преподаватели, они же ими штрафовали. Штраф можно было получить и за поведение, или, например, забыв напудрить прическу. Естественный цвет волос дозволялся только аристократам. 14-е место. Займи я одно из первых трех, меня бы избавили от оплаты за учебу. Но этого не удалось. Поэтому я рассматривала орнамент на ковре канцелярии и ожидала, что мне сейчас предложат. «Великолепно», — повторил секретарь. «Мадам Шанталь весьма довольна вашими успехами». «Мадам Шанталь. Это моя дражайшая маменька, чьими усилиями я и оказалась в Заотаре. Она — бывшая актриса, великая, между прочим, а теперь подруга маркиза де Буйе. То есть уже, наверное, вдова. Да, моя маменька, как не стыдно мне в этом признаваться, исполняла при маркизе роль шоколадницы. Для провинциала название должности скажет мало. Житель же Ордонанса, нашей столицы, понимающе улыбнется. Шоколадница. Ну-ну. И, если немедленно не получит от меня по лицу, то выслушает много малоприятного. При мне маменьку трогать не сметь. Хотя, если на чистоту, именно положение родительницы доставило мне в академии наибольшие неприятности. Даже прозвище из-за этого я получила. Шоколадница из Анси. И моя любовь к модному напитку тут абсолютно ни при чем. Покровитель мадам Шанталь покинул земную юдоль тоже в начале прошлого учебного года. Маменьке пришлось уехать из Лавандера за границу. Связи мы не поддерживали. Время от времени мне писал мой драгоценный учитель, месье Лавкач, который остался на вилле Горель, где я обитала до поступления в Заотар. На вилле все было по-старому. Старички, отставные актеры, жили-поживали, передавали мне пожелания успехов, благодарности за небольшую сумму, отправленную с письмом, ожидали свою мадемуазель Кати в начале месяца Жуа, если не насовсем, то хотя бы на каникулы. Минуточку. Мэтр Картан сказал: «Мадам Шанталь весьма довольна». «Не в будущем времени». «Не будет довольна». Я приподняла брови. «Да, Катарина», — сказал секретарь. «Ваша матушка списалась со мной на этой неделе». Он положил поверх бумаг пестрый от обилия марок конверт с гроздью печатей. «Мадам Шанталь желает, чтобы вы продолжили учебу». «Как долго?» «Вложенный в письмо банковский вексель на очень приличную сумму. Если бы не ваши успехи в общем бальном зачете, я сказал бы, еще на 2 года. Но 14-е место позволит нам несколько пересмотреть плату за обучение». Мэтр Картан посмотрел наверх, как будто на потолке были цифры подсказки. 3 года минимум». «Ого», — подумала я. Секретарь продолжал. «Мадам Шанталь желает, чтобы вы получили лазоревый диплом Филида по специальности трувер, либо общая ментальная магия. На ваш выбор». «Трувер? Лицедей? Родственница надеется, что я пойду по ее стопам? Странно, раньше она мне это запрещала. Непременно расспрошу об этом на каникулах месье Лавкача». «Вам не нравится это решение, Катарина?» — спросил после паузы секретарь. Я пожала плечами. «Не думаю, что от моего мнения хоть что-нибудь зависит». «К сожалению, это так. Впрочем, как только вам исполнится 21 год, по лавандерским законам вы станете совершеннолетней и сможете сами решать, продолжить или уйти». Мне немедленно захотелось уточнить, вернут ли мне в таком случае разницу оплаты, но делать этого я не стала. Во-первых, чтобы не подчеркивать лишний раз свой статус простолюдинки. Это же мы только о презренном металле думаем. А во-вторых, и так понятно. Не вернут. В Заотаре обитают те еще крохоборы. «Итак, Катарина Горель», — сказал мэтр Картан официально. «Корпус Филит, 2-й год обучения. Поздравляю!» Я поднялась со стула для посетителей, почтительно наклонилась. «Благодарю». «Еще одно. Мадам Шанталь настаивает, что все каникулы вы должны проводить в стенах Академии». «Чего?» Мысленно я позволяла себе просторечие, вслух же произнесла. «Простите?» Мэтр Картан уже вернулся к своим бумагам, поэтому рассеянно отмахнулся. «Многие студенты Заотара проводят лето точно так же. Спросите мадам Арамис. Ступайте». Для начала я спросила старосту девочек Аватов, Дельфин де Манже. «Немногие», — улыбнулась она. «В всего лишь некоторые бесприютные сиротки или взрослые девушки вроде меня, которые небезосновательно опасаются, что, явись они в отчий дом, их немедленно выдадут замуж». Дельфин была на 4 года меня старше. Ей уже исполнилось 23. Разумеется, ее родители спали и видели вытолкать чадушка под венец. Тем более Деманже, статная высокая блондинка с голубыми как небо глазами, пользовалась у противоположного пола успехом. «Ну какое еще замужество, Кати!» — смеялась подруга. «Прислуживать всю жизнь какому-то болвану-торговцу — это так скучно!» В Заатаре скучно не было никому, ни тем студентам, которые, как я, обожали новые знания, ни легкомысленным вертопрахам, обитающим в дартуарах Фелидов. Ах, да, о Фелидах и нелюбви к ним Дельфин де Манже. Она училась в академии 9 лет. 9! И хотя была не глупа, ни разу не сдала аватского выпускного экзамена. Почему? Дельфин этого не хотела. Ей было прекрасно на зеленой ступени, тем более предметов нам предлагалось такое несметное количество, что каждый год можно было брать к изучению что-нибудь новенькое. Ко всему, последние 3 года девушка занимала должность старосты, и это тоже ей нравилось. К сожалению, для Деманже ее родители наконец решили поднажать и заявили письмом, что больше они ее аватские будни оплачивать не намерены. Примерно тогда же, когда мэтр Картан сообщал мне о планах мадам Шанталь, Дельфин с блеском сдавала переходный экзамен. Она стала Фелидом, как и я. И в первый день септембра мы с подругой хозяйничали в своей новой спальне на лазоревом этаже дартуаров. Северный коридор, 7-я дверь по правой стороне. Квадратная комната, 2 кровати под балдахинами у стен — по центру — круглый инкрустированный стол с парочкой стульев, отдельные гардеробные, комоды, камин. Около него — кушетка и низенькие креслица, обширный книжный шкаф. Великолепная обстановка. Единственное, что ее омрачало — пейзаж за окном. Если из аватских дартуаров открывался вид на вечное лавандерское лето, то здесь лютовала стужа. Я задернула шторы и бросила в камин щепотку зажигательного порошка. Мы, аваты, умеем хозяйничать с помощью удобных магических заготовок. Да, нас не учили колдовать жестом либо песнопением, зато мы можем изобразить заклинание на бумаге или дереве, вдохнуть в него магию и... вуаля! Зажечь поленье в камине, помыть грязную посуду, выстирать и высушить одежду. Ничто из этого не было сейчас для меня проблемой. На лазоревый этаж мы с подругой принесли комплект зачарованных метелок, одна из которых сейчас смахивала пыль со шкафов, и утюг, способный раскалиться до красна за считанные мгновения, и удобные одежные плечики, на которых платья сохраняли свежесть, и еще кое-что по мелочи, что могло обеспечить нашу защиту от возможных посягательств. Дельфин устроилась в кресле у камина, оправила на коленях зеленую юбку. Новую форму подруга получит 3-го числа, как и все. Я же была в прошлогоднем лазоревом платье. Его пришлось немножко расширить в груди, но оно все так же великолепно на мне сидело. С Деманже мы сблизились еще прошлой осенью, после моих приключений с проклятыми аристократами. Взрослая Дельфин решила меня опекать, научить уму-разуму. «Не вздумай флиртовать с Фелидами, Кати, и тем более с Сорбирами. Они менталисты. Наивные простушки вроде тебя нужны им как корм, как топливо для их жалких и стрёпанных эмоций. Учиться почти никто из лазоревых не хочет. Они и вертопрахи. Просто проводят молодость в Заатаре, пользуясь богатством и попустительством своих семей. Думаешь, почему на лазоревой ступени находится столько народа? Да потому что мансиньору Дюпере на них ровным счетом наплевать. Родители платят, и прекрасно. Сиди в аудитории хоть до седых волос. Сорбиры? О, это белая косточка. Нет, они, пожалуй, не опасны непосредственно нам. Но у каждого сорбира есть подружка Фелидка, которая с огромным удовольствием направит против аватки ментальную магию. Запрещено? А ты попробуй сначала доказать магическое воздействие. Подруга была права. Я чуть было в свое время не пострадала от филидской ревности. До магии дело не дошло, но мне подложили кошель с луидорами. И не обернись все так, как обернулось, Катарину Горель изгнали бы из Заатара с позором. Итак, мы сблизились с Дельфин еще осенью, но окончательно сдружились этим летом, во время каникул. Мои соседки-подружки, Натали Бордело и близняшки Фабинет, отправились по домам. Купидончик Эмери, Викон де Шанвер, младший брат злокозненного Армана, тоже уехал в поместье Сент-Эмур к папеньке с маменькой. А мы, несчастные сиротки и к ним примкнувшие, остались. Де Манже, я, несколько филидок, которые с нами общаться не собирались, парочка мальчишек-аватов. Мы поднимались утром по команде «Информасьон», академической дамы-призрака, завтракали на кухне, а потом занимались тем, чем велела наша костелянша, мадам Арамис. Починка автоматонов, подновление хозяйственных заклинаний, чистка артефактов, помощь в библиотеке с разбором книг. Считалось, что таким образом мы оплачиваем пребывание в академии во время каникул. Свободного времени тоже было много. Мы с Дельфин устраивали вылазки с аватского этажа в поля Лавандера, купались в речке, бродили по вечно золотистой Ниве и изумрудным лужайкам, болтали. Я все подруге рассказала, все, о чем могла. О маменьке-шоколаднице, детстве в актерской труппе, Вилли Горель и учителе месье Лавкаче, о первых днях в академии. Призналась, что целовалась с Виктором де Брюссо и Арманом де Шанвером и, что еще чуточку, и отдала бы Сорбиру свою невинность. Арман де Шанвер — маркиз дель Камбр. Тогда он был безупречным Сорбиром, но в наказание его разжаловали на целую ступень — его янтарные глаза до сих пор снились мне в кошмарах. Дельфин тоже мне призналась. Давно, очень давно, у нее был страстный роман с одним студентом. Увы, он оказался мерзавцем, из тех, кто обожает стряхивать росу с едва распустившихся бутончиков. С тех пор, Кати, я решила больше ни с кем и никогда. Я знала, что в мою подругу влюблено сразу двое парней. Староста мальчиков Филидов, Лазар, и Жан Мартен, ее коллега по зеленому корпусу. Последний, кстати, тоже шагнул на лазоревую ступень вместе с объектом чувств. Девушку все это забавляло. Глупые мальчишки. Им обоим действительно было по 20, и подруга себя с ними чувствовала скорее старшей сестренкой или даже тетушкой. Дельфин происходила из семьи зажиточных торговцев. Отец владел целой сетью столярных лавок и поставлял мебель во многие дворцы Лавандера. Маменька, да чем она могла заниматься, если младших братьев и сестер у де Манже было семеро? «Себе я такой жизни не хочу», — говорила подруга, мечтательно подставляя лицо солнцу. «Ни за что». Основы магии она изучила прекрасно. Кроме консонанты, мудрического алфавита, хорошо разбиралась в артефактах. История и география, пожалуй, хромали, как и живопись с музыкой. Но на зеленой или, если угодно, изумрудной ступени особых успехов в общих науках от нас и не требовалось. Зато Дельфин стала для меня настоящим кладезем знаний об академии. «Великолепная четверка Заатара», — фыркала она, пускаясь в воспоминания. Или, как вариант, блистательное. Шанвер, Брюссо, Лузиньяк и Бафриман. Ах, тебе повезло, что в полной силе ты этих мерзавцев не застала. Бафриман у них кукольник, только держит не за ниточки, а прямо за... Сравнение я сочла несколько жестковатым, поэтому покраснела. Парни поступили в аваты вместе. Мадлен де Бафриман уже подметала полы Академии лазоревой юбкой. Обычные избалованные аристократы. Шанвер этот вечно с красными глазами ходил, худой, как палка. Но это недолго. Монсеньор-дворян старается как можно быстрее филиды вытолкать, чтоб мест не занимали. Вот и эти через год перешли. Втроем. Шанвер неожиданно титул маркиза получил, разбогател. Тут-то блистательная четверка Заатара и организовалась. Косо не смотри. «Слова не скажи. Один за всех и все за одного. Предположим, Виктора де Брюссо кто-то обидел. На следующий день Шанвер с этим кем-то драку затеет. А он драчун знатный был. Или, о чудо, обидчик прямо за обедом лицом бледнеет и в клозет бежит. А Мадлен в окошко пузырек от слабительного картинно выбрасывает. И все, знаешь, злобненько делали, чтоб обидеть, оскорбить посильнее. Или, например, Мадлен приглашает молодого человека на свидание. Непременно они в процессе оказываются уединенными в каком-нибудь закутке, который легким движением руки превращается в сцену. Бафреман орёт, в обморок падает от возможного насилия. Партнер без штанов, зрители гогочут. Дельфин покраснела. Однажды я им каким-то образом дорогу перешла. Ну, помнишь, я тебе про неземную свою любовь рассказывала? Виктор де Брюссо очень быстро меня на место поставил. Я ахнула. Неужели? Голубые глаза подруги блеснули подступающими слезами. Заморочить голову неопытной мадемуазель много ума не надо. Он и не старался особо. Парочка комплиментов, жаркий взгляд, и вот уже дурочка де Манже бегает на свидание к прекрасному принцу. Дельфин сглотнула. У нас все было, Катим. Все, чего приличная мадемуазель позволять себе не должна. Но он завязал мне глаза, как будто чтоб не испортить сюрприза. Я шла, трепетала от страсти и предвкушения. В какой-то момент Виктор ослабил шнуровку на моем платье. В общем, Кати, когда повязку с меня сняли, я полуголая стояла в ярко освещенном будуаре Мадлен де Бафреман, и вся четверка надрывала животики от моего позора. Знаешь, что они мне говорили? Что я ничтожество. И что даже если меня позолотить, теперь, когда бутончик невинности сорван, ни один дворянин больше не обратит на меня внимания. И что же ты? Я? Я, Кати, убежала оттуда и поклялась себе, что никогда. Мы больше эту тему с подругой не обсуждали, но каковы же негодяи? В Брюссо я не сомневалась, эталонный просто мерзавец. Со мной он тоже поначалу благородство демонстрировал. К счастью, Виктор мне не нравился даже в такой ипостаси. Страсти я не испытывала и на ухаживание не ответила. Более того, когда дворянин позволил себе настаивать... Ах, к чему эвфемизмы, когда поганец попробовал по старинному дворянскому обычаю задрать простолюдинке горель юбки в укромном уголке? Я сломала ему нос. Но Дионис... Он единственный из четверки был мне, пожалуй, симпатичен до этого момента. Кстати, и Лузиньяк на целый год покинул Зоотар. Не во след друзьям, а по приказу монсеньора Дюпере. Ректор отправил всех наших безупречных в... Куда-то там отправил. Слухи предполагали разные. Слава богам, география Лавандера обширна, а магическая так вообще безгранична. Поговаривали о каком-то степном мире. Но, разумеется, конкретно никто ничего не знал. Клятва Зоотара. «Придется быть очень осторожной», — размышляла я, сидя подле подруги перед камином и глядя в огонь. «Сегодня первое число септембра. Скоро закончится вступительный экзамен, и новичков аватов будут представлять на балу в зале безупречности». «На балу. Там будут все мои друзья и мои враги». «Святой Порталон, можно попросить тебя о крошечном одолжении. Пусть Арман де Шанвер, его невеста де Бафреман и его друг Виктор де Брюссо передумают возвращаться в Академию. Ну, пожалуйста!» Молитвы простолюдинов нечасто исполняются. Вот и моя, хотя я рачительно на нее сэкономила, даже не упомянув имени Диониса Лузиньяка. Но обо всем по порядку. Закончив обустраиваться на новом месте, мы с Дельфин решили спуститься на зеленый аватский этаж. Студенты, возвращающиеся после каникул, уже наполняли громкими голосами всю дартуарную башню. «Катарина Горель!» — бросились ко мне близняшки Фабинет, Марит и Маргот, как только я вышла из кабинки Парчеза. Мы расцеловались, девочки за время разлуки сравнялись ростом со мной. О, лето они провели прекрасно. На побережье, с родителями. Натали, она тоже приехала, разбирает багаж в гардеробе. Деманже отправилась здороваться со своими приятельницами, а я с Фабинет в свою бывшую спальню. Натали Бардело действительно занималась гардеробом, даже гардеробищем, если можно так выразиться. Ее семья владела самым популярным в Лавандере домом мод. И, видимо, по наследству Натали передалась страсть к нарядам. Носить это нам было абсолютно негде. Правила академии требовали от студентов форменной одежды, но, кажется, девушке доставляло удовольствие просто иметь при себе все это великолепие. Шелк, атлас, кружева, лье, драгоценные канители и горы блесток. «Это тебе, Гарель», — протянула мне Натали картонную коробку. «С днем рождения!» «Спасибо. 19 лет мне исполнилось 1 числа ута, то есть ровно месяц назад, и тогда я уже получила поздравительные открытки от всех своих друзей. Но подарок в коробке оказалось...» «Это», — сообщила девушка, заметив мои удивленно приподнявшиеся брови. «Специальный дамский комплект для занятий гимнастикой. Дом мод Бардело получил от Академии заказ на разработку и изготовление удобной одежды. Предположу, что наша гостелянша скоро объявит о новом денежном сборе». «И ты решила помочь мне сэкономить?» — переспросила я. «С деньгами у меня дела всегда обстояли неважнецки. Подруги об этом подозревали. Нет, чисто теоретически, я была богаче любой из них. Прошлогодний кошель с луидорами, проклятый кошель Армана, лежал у меня в комоде с тех самых пор, как мадам Арамис вернула его мне с формулировкой: «Ничего не знаю, пропажа нашлась. Сами, мадемуазель Гарель, решайте, как он у вас очутился». 49 луидоров. А должно быть 50. Один я успела потратить. Натали рассмеялась. «Гордячка Катарина. Нет, экономия ни при чем. Просто захотела сделать приятное своим подругам. Марит, Маргот, извольте получить и свои подарки». Девочки ахали, рассматривая короткие кюлоты из плотной ткани, приталенные камзолы и мягкие, почти невесомые туфельки. Комплекты близняшек были зелеными, мой — голубым. «Должны же вы, создания, начисто лишенные вкуса в одежде, получить хоть какую-то выгоду от дружбы с великолепной Натали Бардело», — веселилась означенная мадмуазель. У Фабинет день рождения был всего на несколько дней позже моего, и я тоже заранее подготовила небольшие подарки. 2 гребня с изящной резьбой. Резьбу я нанесла собственноручно, в артефактной мастерской. 2 именные мудры и стилизованную мудру ветра, которая, как все знают, помогает волосам не спутываться при расчесывании. А потом, перед тем, как покрыть изделие лаком, постаралась напитать консонанту самыми дружескими чувствами и пожеланиями удачи. К моему невероятному удивлению, оказалось, что и костюмы для гимнастики тоже ручной работы. «Вот этими вот ручками», — пояснила Натали, показывая нам исколотые иголками подушечки пальцев. «Маменька с папенькой решили, что засадить меня на 3 месяца за шитье — самое великолепное решение». Зная нашу Бардело, я предполагала, что причиной послужил какой-нибудь молодой человек, плененный страстными взглядами Натали и абсолютно ей неподходящий, по мнению родни. Бардело воображала себя записной кокеткой. Марит с Маргот тоже подготовились к встрече. От них я получила в подарок чудесный комплект для рисования, раскладной мольберт и зачарованную кисть. «Мои драгоценные мадемуазели!» Дверь спальни распахнулась, впустив Эмери де Шанвера. «Купидончик!» «Ну-ну, что за экспрессия?» Мальчик по очереди расцеловал в щеки каждую из нас. «Марит — духи, Маргот — тоже духи, но с другим запахом. И храни вас, святой Порталон, от того, чтобы ими меняться. Для меня это последний шанс вас, Фабинет, различать. Натали, тебе вот... Знаю, что день рождения у тебя зимой. И что, неужели Виконт де Шанвер не может просто так тебе что-нибудь преподнести?» Он подарил Бардело брошь, ту самую, с изображением башка любви и страсти. Гербовую брошь Сент-Эмуров, с помощью которой, как я подозревала, Эмери общался со своей маменькой. «Ох, у него что-то произошло», — подумала я. Купидон выглядел как обычно. Ну да, слегка подрос. В 11 лет это неудивительно. Еще больше располнел. И это тоже не странно. Он был дома. Разумеется, любящая маман пичкала его сладостями. Но... «Признайся, милый», — протянула Бордело, позволяя мальчику приколоть украшение себе на плечо. «Ты со всем пылом влюблен в тетушку Натали». Эмери фыркнул. «Не сама ли тетушка обещала мне свидание, как только я достигну подходящего возраста?» Все рассмеялись. Эти пикировки у Купидона с Бордело проходили часто и всегда нас немало забавляли. «И, наконец, дамы!» Эмери поклонился. «Моя самая драгоценная и любимейшая Катарина». «Да, Натали, тут тебе придется погасить пламя ревности. Горель для меня выше всех». «Итак...» В пухлых ладошках друга, которые он протягивал в мою сторону, лежали очки в проволочной золотой оправе. Присев в реверансе, я торжественно приняла подарок. «Благодарю, виконт. Другая мадмуазель могла бы упрекнуть вас, что вы невольно намекаете на ее плохое зрение». «Намекаю? О том, что Горель близорука, не знает только слепой. Надевай, ну!» Проволочные дужки удобно разместились за ушами. Эмери продолжил говорить. «Итак, Кати, стекла зачарованы таким образом, что будут реагировать на освещение и твои личные эмоции. Сейчас они голубоватые. Не эмоции, разумеется. Но если ты подойдешь к окну...» Он раздернул шторы. «Вуаля! Темно-серый!» Несмотря на некоторое затемнение, видела я сквозь стекла прекрасно. Лучше, чем без них. «Спасибо, дружище. Не будешь ли любезен проводить меня к портшезу? Скоро бал представления, и мне нужно отнести в новую спальню все свои подарки». Девушки не возражали. «В любом случае, мы скоро опять увидимся. Теперь мы не первогодки, а солидные студентки, и непременно будем сегодня танцевать и веселиться». «Что случилось?» — спросила я Эмери напрямую, когда мы с ним вышли в коридор. «Ты поссорился с родителями?» «Ах, нет, я все неправильно поняла. С родителями все великолепно. Да он с ними почти не виделся. Герцогский замок Сент-Муров такой огромный. Папенька занят делами, маменька». «Кстати, Кати, у меня появился еще один брат, как ты понимаешь, младший». «Понятно. Маменька тоже была все время занята». Малыш Эмери перестал быть малышом и чувствовал себя брошенным. Обычная детская ревность. Дельфин мне о такой рассказывала. Купидон страдал и, по обыкновению, заедал свое горе. Что сказать? Как утешить? Мальчик многозначительно усмехнулся. «Однако, предположу, твое желание со мной уединиться вызвано интересом к моему другому брату, Арману де Шанверу, маркизу дель Камбру». «Давно по лбу не получал», — осведомилась я дружелюбно. Купидон ахнул, и, если бы его руки не были заняты моими пакетами, непременно всплеснул бы ими. «Арману? По лбу? Какое неуважение! Ладно, даже если не желаешь, все равно расскажу. Братец провел год в своем поместье, никого не принимал, балов не устраивал, родители нанесли ему визит, краткий визит вежливости. Арман не помнит ничего, что у вас с ним произошло». «Нет, Кати, маменька не спрашивала о тебе, разумеется. Откуда бы ей тебя знать? Она просто сообщила, что бедняжки почистили память за 4 месяца с момента его перехода на сорбирскую ступень и до первого дня ссылки». «Какой кошмар», — пробормотала я. «А маркиз собирается вернуться в академию? Или, напротив, решил учебы не продолжать?» Эмери пожал плечами, вздохнул. «Увы. Нет, я точно не знаю, но предчувствую, что райская жизнь в Заотаре для нас с тобой, Кати, закончилась. Арман непременно явится, чтоб...» Фразы Купидон не закончил. Дверца портшезной колонны распахнулась, приглашая меня внутрь. Я села в кабинку, спутник сложил мне на колени подарки. «Мадам Информасьон, будьте любезны, лазоревый этаж». Попросила я даму-призрака, которая управляла всей транспортной системой Академии. Портшез тронулся. Эмери помахал рукой на прощание. «Я все еще на что-то надеялась. На то, что молитвы простолюдинов исполняются, и Арман де Шанвер не вернется опять донимать младшего брата и портить жизнь мне». Надежда продлилась ровно 3,5 минуты. Потому что, когда Парчес остановился на этаже Филидов, в фойе у колонны я увидела свой ночной кошмар. Бывшего сорбира Шанвера. Невероятно длинные темные волосы, янтарные глаза, высокомерная осанка царедворца. Он был в коричневом с золотом камзоле, с драгоценным гербовым перстнем на пальце, и казалось, что этот лощеный аристократ по ошибке забрел в студенческий дартуар. Сердце болезненно сжалось. Я шагнула из кабинки, прижимая к животу свои подарки. Здороваться или не здороваться? Лучше промолчать. Армен посторонился, уступая дорогу. Но когда мне почти удалось его обойти, придержал мой локоть. «Мы, кажется, знакомы, милая». «Простите?» Янтарные глаза смотрели на меня с веселым недоумением. «Очки? Неужели меня могла привлечь девица с такой конструкцией на носу?» «Не понимаю, о чем вы», — дернула я локтем. Пальцы на нем еще сильнее сжались, так что не охнула я чудом. «Катарина Горель», — проговорил Шанвер почти по слогам. «Девица в лазоревой форме, которую я не помню ни в голубом, ни в зеленом. Ну, разумеется, это может быть только пресловутая шоколадница». «Пресловутая? Да что он себе позволяет?» — подумала я, а вслух предположила. «Или простушка-аватка, которой только в этом году удалось перейти на филидскую ступень? Неужели месье знает всех девушек в академии?» «Не всех», — согласился маркиз. «Но это...» — он указал на очки. «Невозможно не заметить». Увы, мое инкогнито продержалось недолго. «Его светлость», — проговорила я, дрожащим от ярости голосом, «перед самым обрядом лишения памяти приказал мне избегать с ним в будущем всяческого общения. Будущее наступило. Позвольте пройти». Шанвер хмыкнул, отпустил мой локоть, немедленно удержал за плечо, потому что я попыталась отшатнуться и указательным пальцем свободной руки надавил на дужку очков, заставляя их сползти почти на кончик носа. «Хорошенькая, пикантная, глазки с поволокой, славный пухлый ротик». Я сглотнула. От хриплого мужского голоса у меня внутри что-то сладко и болезненно сжалось, точно так же, как... Но тогда я была под действием заклятия. Кроме нелепой истомы, у меня еще и приступы сомнамбулизма были. Заклятие развеялось, все прекратилось. Должно было прекратиться. Неважно. До чего я стою? Я уже давно не та прошлогодняя Катарина Горель, бесправная забитая провинциалка, не могущая двух слов связать пред ликом власть придержащих. Дернув плечом, я отступила, все так же прижимая к животу коробки с подарками. «Еще раз, Шанвер, корпус Филит, вы посмеете прикоснуться к моему лицу?» И, подвесив прекрасную театральную паузу, я ретировалась. Все равно придумать, что именно я сделаю, если он посмеет, не удалось. Да уж, Кати, так себе представление. Размазня ты, форменная размазня.